и до сих пор необъяснимый отрыв из темной тоталитарной страны в поразительную, слепящую всеми красками своего антиподского лета Аргентину. Совсем недавно к ним в гости на Котельническую набережную заехала давнишняя подруга Ралисы, женщина по имени Юнна, которую теперь называют Юнна Валерьяновна, хотя друг дружку подруги по-прежнему кличут с непременным суффиксом «к» — Юнка Ралиска. «Бедные наши девочки», — думал Ваксон, сидя с ними на кухне за бутылкой шандона, — «как они гордятся тем, что их еще можно узнать». Во время исторической разборки Хрущева с интеллигенцией Юнна вполне соответствовала своему имени. Была юницей 20 с небольшим. Она вообще-то принадлежала к обширному клану Хрущевых-Аджубеев и была вхожа во все их дома. За столом у Ваксонов она рассказала, как однажды Никита Сергеевич, будучи уже неограниченным диктатором, вернулся с работы домой в исключительно приподнятом настроении. За ужином он объявил всей семье: «У меня сегодня большой праздник. Президиум Верховного Совета наградил меня золотой звездой Героя социалистического труда. Я очень счастлив и горд, и хочу поднять тост за нашу великую родину». Ваксоны, бывшие политические эмигранты, и Юнна, у которой дети и внуки были разбросаны по всему миру, грустновато посмеялись. «Вот какие упертые большевизны нами тогда управляли! Хорошо, что не дожил НС до того, как развалилась его великая родина!» Тут Юнна вспомнила еще кое-что из семейной хроники. Вскоре после того, как в октябре 1964 года верные соратники Хрущева на секретном пленуме ЦК лишили его высочайшего поста и выпихнули на пенсию, однажды на даче зашел разговор о мартовских событиях 1963-го. Юнна осторожно дала понять пенсионеру, что, по ее мнению, он допустил тогда большую ошибку. «Так или иначе, папа...» — все молодые члены клана называли его папой — «вы оттолкнули от себя самых верных своих союзников, творческую молодежь. И вдруг вчерашний железный диктатор, покоривший восставшую Венгрию, построивший Берлинскую стену, бросавший вызов Вашингтонскому Камелоту и в конце концов проводивший его туда, откуда нет возврата, разрыдался навзрыд. Слезы текли по его обрюзгшему лицу. Он издавал какие-то кудахтающие звуки. И только после того, как Нина Петровна принесла ему капли, смог произнести более-менее связную фразу: «Это все... это он меня спровоцировал. Тилькичев». Все присутствующие были потрясены. А Алексей, не выдержавший напряжения, просто вышел из столовой и сразу уехал в город. Ралиса вопросительно подняла брови. «Алексей? Ну да, наш зять, муж отрады, Алексей Аджубей. Ведь вы же помните, кем он был при папе? Главный редактор «Известий», а на деле просто второй человек страны». И Ваксона вдруг, 43 года спустя, осенило. Аджубей! Вот она, отгадка того вроде бы совершенно необъяснимого оборота событий, отправки молодого Ваксона, только что пропесоченного тираном, в фантастическую Аргентину. Это сделал Аджубей. Юнна и Ралиса еще несколько минут говорили об этом круглолицем с хитрыми глазками славянском человеке под странной то ли турецкой, то ли молдавской фамилией. Он был не дурак выпить, уж это точно, любил заложить за галстук. Ралиса вспомнила, как он приставал к ней на какой-то вечеринке.